возвращению наемников караван уже обустроился на новом месте. Люди успели поужинать, и многие легли спать. Бодрствовали часовые и несколько человек у костров. Земляне и разведчики обустроились в пещере, земляной шатер по-местному, и решили перекусить перед сном. Мирт сходил к кухарям, принес мясную кашу и кисель. Герман довольно потер руки. Здешняя еда, конечно, не баловала изысками, но уж точно была экологически чистой и сытной. А привередничать в походных условиях наемники не привыкли. Но спокойно доесть им не дали. Едва покончили с кашей, в лагерь заявилась целая делегация. Родня спасенной девушки, шаман и какой-то тип, приближенный к вождю. Что-то вроде зама посудопроизводства. Охрана пропустила их и поспешила уведомить Вильдерга. Появление такой процессии могло означать что угодно. Гости явились с благодарностью, на этот раз вещественной. Принесли кинжал в расписных ножнах, уздечку, халат и большой круг сыра. Бертом, как увидел подарки, сразу шепнул Герману. «Они хотят отдать дочь за него замуж». Ветров едва не поперхнулся киселем. «Ничего себе заява!» Кир крутил головой, не зная, что делать. Мял в руках халат и смотрел то на мать девушки, то на друга. Попытка отказаться от даров была не принята, словно ее не услышали. Вручив дары, мать спасенной заговорила что-то о долге и обычаях, помянула предков и богов, потом какого-то Исмарана и его потомков. Тут уже ничего не могли подсказать даже разведчики. Об Исмаране и не слышали. Наступила неловкая пауза. Наемники не знали, что сказать, а гости ждали реакции, причем определенной. Атмосфера понемногу накалялась. Ситуацию разрядил Вильдерг. Зайдя в пещеру, он поздоровался с гостями, спросил о самочувствии дочери, о здоровье всей семьи. Словом, увел разговор в сторону. Из слов кочевников стало ясно, что дочь жива, воспаления нет, даже горячка не бьет. И, судя по всему, сможет вновь ходить. Теперь, как требуют обычаи, мать девушки готова отдать спасенную спасителю. Для этого ему надо принять дары, прилюдно объявить о своем решении и отдать Колым, выкуп за Скафью, невесту. «Хоп, твою мать!» — едва слышно выругался Кир. «Вовлип!» «Тихо!» — толкнул его в бок Герман. «Отбрешемся! Вильдрак поможет! Только не шуми, а то еще обидится. До драки дойдет». Перевозчик отвел одного из родичей девушки, дородного мужика, в сторону и пошептался с ним. Потом подошел к наемникам. «Что вы с ней сделали?» «С кем?» «С девушкой». «Помогли. Небольшую операцию сделали. Умерла бы». Перевозчик мыкнул, почесал затылок. По местным обычаям, чужой мужчина не смеет касаться девушки и видеть ее тело. Никто, кроме шамана. Тот, кто это сделает, обязан либо взять ее в жены, либо заплатить за позор. «Так какого черта ее мамаша не сказала об этом?» – сдавленно прошипел Кир. «И остальные не возражали». Вильдерг развел руками. Вместо него ответил Герман. «Быстро сообразили, что калеку замуж не отдать. Вот и решили воспользоваться случаем». Шилов сплюнул и со свирепым видом уставился на потенциальную родню. «С вождем этот вопрос не решить?» «Нет», — покачал головой перевозчик. «Это обычай. Он не станет вмешиваться». «Так», — протянул Кир, — «а как насчет откупиться?» Он уже был готов расстаться с 2-3 монетами, но Вильдерг развеял его надежды. «Расплата жизнью». «А поипаться им не завернуть?» – ощерился Шилов. Герман опять толкнул друга и повернулся к перевозчику. «Что можно сделать?» Вильдерг осклабился. «Жениться». «Я серьезно», – металлическим голосом предупредил Ветров. Вильдерг изменения в голосе уловил, но ответил спокойно. «Я тоже. От него надо только признать факт женитьбы. Отдать Колым и сделать подарок девушке. С собой он ее не возьмет, она ранена. Оставит здесь, чтобы увезти на обратном пути. А до него еще долго». Кир наморщил лоб, соображая, насколько подходит этот вариант. Герман успел оценить сказанное раньше, кивнул. «Неплохо. С учетом обстановки, пожалуй, это лучший выход из положения». «Да, только если вы сможете отдать 2 десятка коров или строевого коня с седлом». «Чего нет, того нет. Золотом не возьмут». Вильдерг подумал, пожал плечами. «Могут. А за то, что он спас жизнь девушки, скостят колым». «Это все?» «Завтра надо пройти обряд посвящения в женихи». «Твою мать! Ну и обычаи у них!» Кир помотал головой, зло посмотрел на родню невесты. «Знал бы!» «Именно поэтому мы не влезаем в дела кочевников», очень серьезно произнес Вильдерг. «И никогда не оказываем медицинскую помощь. Хотя в караване есть свой лекарь. В разных кочевьях разные обычаи, свои запреты и привычки. Из самых лучших побуждений можно угодить в такую переделку, что легко потеряешь шкуру. Это степь». «Раньше ты не мог предупредить», — сквозь зубы процедил Кир. Перевозчик развел руками. «Да мне как-то и в голову не приходило, что вы полезете к кочевникам. И потом, о каждом случае не скажешь?» Кир промолчал. «Перевозчик прав. А он, сострадалец хренов, в жопе. Вот и делай добро. Верно говорил их шеф в Ираке. Мы и они разные цивилизации. Место другое, но суть та же». «Значит так», — подвел итог короткому совещанию Герман. «Этого сердобольного врача мы венчаем, в смысле обручаем с местной красоткой. Колым отдаем и сваливаем». Слова «венчание» и «обручение» Вильдерг не понял, но суть уловил. «Да, это решит проблему до возвращения, а потом...» «А что потом?» – перебил его Кир. «Потом и решим. Баста!» И опять Вильдерг не понял, переспросил. «Значит, все? Отрезано?» «А, хорошее слово, решительное. Надо запомнить». И он пошел договариваться с родней девушки. Те уже начали нервничать и бросать на наемников косые взгляды. Чего-чего, а торговаться Вильдерг умел. Правда, заставить родственников девушки пойти на попятную с женитьбой не смог. Зато почти в половину скостил колым. Киру теперь надо было заплатить 1,5 золотых паластра. Еще перевозчик настоял на урезанном варианте предсвадебного обряда, мотивируя это обычаями народа Кира. Родственникам невесты на сам обряд было наплевать. Лишь бы сбагрить девушку. Спаситель сохранил ей жизнь, но мать девушки сомневалась в том, что дочь не останется калекой. Когда торг был почти завершен, родня вдруг потребовала в качестве подарка для девушки чудо-сундучок. «Что за сундучок?» – не понял Вильдерг. «Где хранятся снадобья?» Перевозчик подошел к наемникам и потребовал объяснений. Кир чертыхнулся. «Аптечка! Хрен им по всей роже, аптечку не отдам!» «Коробка с лекарствами. Видимо, кочевники приняли ее за некий защитный оберег. Угораздило же вас показать ее!» Он задумался. «Попробую отговорить их, но придется заплатить за подарок». Кир обреченно кивнул. Раз лоханулся, как идиот, надо платить. И впредь быть умнее. Торг возобновился. Что уж такого сказал кочевникам Вильдерг, земляне не слышали. Ушли вглубь пещеры. Вернее, Герман увел друга, пока тот не натворил дел. Кир и так кипел, как чайник. Наглость и вероломство степняков бесили его. В конце концов, перевозчик аптечку отстоял. За 3/4 паластра. Деньги следовало отдать перед обрядом ближайшему родственнику невесты, то есть матери. 2 с четвертью паластра, подвел итог промаха Герман. Или 45 серебряных ренций. Неплохо нас кинули. Кир угрюмо сопел. С собой каждый взял по 2 десятка золотых монет, паластров. Это на крайний случай. Еще взяли по 100 ренций и медную мелочь. В Хартемене уже ходили бумажные деньги, однако в степи принимали только монеты. Пришлось тащить увесистый мешок, а золото прятать в пояс. Сделка с семьей девушки значительно облегчит его кошель. Не смертельно, хотя и неприятно. Кир из глубины пещеры смотрел, как Вильдерг провожал гостей, давая за рог не лезть больше никуда, даже если на его глазах будут сжигать заживо. Милосердие и сострадание слишком дорого обходятся, а иногда могут стоить головы. Вместе с перевозчиком гостей провожал Мирт. Он больше следил, чтобы ничего не сперли. Степняки в этом деле отличались большой ловкостью. Капрал находился рядом с кочевниками все время, и только он заметил, как смотрел на Кира один из братьев спасенной девушки, и как жадно блестели его глаза, когда речь шла о чудо-сундучке. Блеск Мирту не понравился. Когда степняк чего-то очень хочет, но не может получить, он это просто крадет, а владельца зачастую убивает. Караванщики здесь в гостях, на них нападать нельзя, но попытаться ограбить можно. Если все пройдет незаметно, заставить потом вернуть украденное практически невозможно. Наемникам Мирт решил ничего не говорить. Хватит с них на сегодня. Но сержанта надо предупредить. Как бы этот молодой паренек не вздумал проникнуть в лагерь. Чего-чего, а умение незаметно подкрадываться степнякам было не занимать. Вернувшегося после проводов кочевников Вильдерга, наемники пригласили к себе. Извинились за неприятность, угостили квасом и спросили, какие новости поведал вождь. Но Вильдерг ничего особенного не рассказал. Вождь больше сетовал на немилость богов, на плохую траву на пастбищах, на потравы скота. Правда, вскользь упомянул об уходе воинов, но перевозчик об этом спрашивать не стал. Хотя недовольство Туна уловил. Старый вождь к большим походам на восточного соседа относился с неодобрением. В молодости сам участвовал в набегах и знал, какой кровью придется оплатить добычу. «О запрете нападать на караваны он говорил?» – спросил Кир. «Нет, мы об этом и не вспоминали». «Вот что странно», – протянул Кир. «Запрет вроде есть, но караван у самой границы кто-то разграбил. Самовольство?» «Может быть», – пожал плечами Вильдерг. «Дисциплина у кочевников держится на страхе перед старшими, а когда они далеко, желание пограбить перевешивает самые строгие запреты». «Это могло произойти, если командовал отрядом чужой», — вдруг вставил Бертом. «Вы начальник из другого племени. Беки иногда так делают, когда не уверены в преданности или знаниях прежнего начальника». Вильдерг подумал и одобрительно кивнул. «Может быть. В любом случае, это отдельный эпизод. Судя по результату налета, степняки не имели много времени для грабежа. Часть каравана уцелела. Разграбили не все». Он отложил бурдюк с квасом, встал. «Пора ложиться, завтра рано выезжать. Надо к полудню дойти до оазиса Барбанда». «Ураганы здесь не часто бывают», — ставил Бертом. «День будет спокойным». «Да, если не произойдет ничего такого». Перевозчик не договорил, но выразительно посмотрел на Кира. Тот вздохнул и махнул рукой. Вильдерг пожелал хорошего сна и вышел из пещеры. Герман проводил его взглядом и ехидно заметил. «Он прав, пора на боковую. Завтра жених должен быть как огурчик». «Ну хватит!» — грызнулся Кир. «Чего напоминать? Кто знал, что степняки такие сволочи? Хрен с ними, пусть проводят свой обряд. Во всяком случае, обратно мы вряд ли здесь поедем». Герман оглянулся и покачал головой. «Громко говорить о таких вещах не стоит». В пещере у входа было сделано что-то вроде камина для приготовления пищи и обогрева. А свет давали 4 факела, вставленные в держаки на стенах. На ночь факелы тушили, а в камине оставляли небольшой огонь. Полог откидывали для притока свежего воздуха. Обычно все спали в пещерах, Но после урагана нового не ожидалось, и многие легли под навесом. Наемники остались в пещере. Бертом лег у входа, а Мирт снаружи возле коней. Они с сержантом ждали ночного визита кочевников и приготовились встретить дорогих гостей по высшему разряду.